Как чему-то научиться? Сложный способ. Начинается новый триместр, но в школу я не возвращаюсь. Последние несколько дней до начала занятий я особенно напряжен и внимателен, выискиваю намеки на дальнейшие планы Сильвии. Я жду, когда она примется вслух размышлять о том, что купить мне для школьных обедов, жду, когда она пороется в моем рюкзаке и выяснит, что я забыл сделать проект по литературе. Но в глубине души я знаю, ничего такого не будет. В первый учебный день я долго лежу в постели, хотя пора бы уже вставать и собираться в школу. Забавно. Пускай меня туда не особо тянет, я весь какой-то дерганый, поскольку знаю, что поступаю неправильно. В конце концов я поднимаю школьную форму с пола, где она лежала с тех пор, как мы вернулись из леса, после изготовления лука для разведения огня, и надеваю ее. Штаны грязные. Я стараюсь хорошенько их почистить, но Сильвия велит мне одеться с умом, в то, в чем я не замерзну, потому что мы весь день проведем на улице. И действительно, в течение дня мы тренируемся ориентироваться по компасу, а ближе к вечеру Сильвия учит меня определять время по движению солнца, когда виден горизонт. Наутро Сильвия будет меня рано, и мы выходим на улицу еще до того, как начинает светать. Первая неделя триместра проходит однообразно. Каждый день повторяет предыдущий. Основную часть времени мы посвящаем приключениям, а вечером Сильвия скрывается в безопасном месте, где бы оно ни находилось. Сейчас утро понедельника, и все мои мысли заняты тем, что в эти минуты я должен идти в школьный актовый зал. Впрочем, мисс Браунинг наверняка отчитывает ребят за галдеж в коридоре, а потому нет ничего зазорного в том, что я это пропущу. Стараюсь не обращать внимания на ту часть себя, которая хочет просто пойти в школу, как в любой другой день, как любой другой человек. Еще я не могу не думать о последнем общешкольном собрании прошлого триместра. Завуч подарила новенький велосипед младшекласснику, у которого была самая высокая посещаемость среди учащихся. Многие надеялись, что приз достанется им, и перед объявлением победителя зал наполнился всеобщим волнением. Я почти видел его. Оно напоминало огромный дрожащий студень, покачивающийся под потолком. Попасть в число претендентов мне не светило. Ведь, во-первых, я проучился в этой школе не так долго, а во-вторых, за время учебы пропустил кучу уроков. Но даже я на секунду понадеялся, что завуч произнесет мое имя. Я знал, у Сильвии были неприятности из-за того, что она не пускала меня в школу. Я видел письма, которые она получала, но ей было все равно, да и мне поначалу тоже. Мне нравились наши приключения, и чем реже я посещал занятия, тем менее одиноким себя чувствовал. Я ни с кем не дружил, и потому проводить время с Сильвией, изучать премудрости выживания было гораздо веселее, чем учиться в школе. Но в какой-то момент это переросло в нечто иное. Веселье уступило место беспокойству о том, что может случиться, если меня не окажется рядом с ней. А потому сейчас я лежу в кровати, хотя должен быть в другом месте, и проживать день совсем иначе. Услышав тихий скрип половиц в соседней комнате, я встаю и одеваюсь, иду на кухню, роюсь в шкафчиках, но не вижу ничего, чем можно было бы позавтракать. Появляется Сильвия. Ее серебрящиеся в свете лампы волосы собраны в хвост, отчего лицо выглядит худее, чем обычно. Она кладет в рюкзак спички, моток бечевки и перочинный нож. Похоже, торопится. «Скоро выходим. Готовься», — бросает она, даже не пожелав мне доброго утра. Я киваю, но не могу удержаться от вопроса. «А в школу я сегодня иду?» Сильвия продолжает сбор и, кажется, не слышит меня. Но, подойдя к раковине, наполняя бутылку водой, из-под крана выдает. «Со мной ты научишься куда большему, чем в этом заведении». «И как мне прокомментировать такое заявление? Как объяснить, что я устал от приключений? Что у меня сердце не на месте, потому что я боюсь оставить ее одну, но при этом хочу быть как все? Что меня раздирают противоречивые мысли? Что я чувствую, как пропасть между мной и другими ребятами увеличивается? А я по-прежнему не в силах ничего с этим поделать».